Глава 17. Робинзоны. План был такой: использовать стеклянный глаз как линзу, чтобы разжечь костер. Что может быть проще? Во всех фильмах и книгах именно так и поступают потерпевшие кораблекрушение, если им, конечно, удается раздобыть стекло. А тут целый глаз. Большая удача. Только на деле все оказалось не так-то легко. Солнце клонилось к горизонту, а глаз был непрозрачный. В общем, костра не вышло. Замерзший и голодный, Гвоздик сидел на берегу и думал о доме. Интересно, кто-нибудь заметил, что Гвоздик пропал? А может, все только обрадовались? «Плохо дело», — шкипер бросил попытки разжечь костер. «Похоже, придется заночевать так». Гвоздик только кивнул. «А что тут скажешь?» Без костра и палатки болотная сырость с реки пахла осенними дождями. За спиной чернела щетина угрюмого леса. Над головой загорались первые звезды, далекие, равнодушные. «Кофейку бы сейчас», — мечтательно произнес шкипер. Но Гвоздик не ответил. Он был зол. На шкипера, на реку, на папашу, но больше всех на самого себя. «Домой хочешь, верно?» — спросил шкипер. Гвоздик едва заметно пожал плечами. «Это ничего. Я бы тоже хотел домой на твоем месте. Только моего дома больше нет». Но Гвоздик не знал, что ответить. «Знаешь, дружок, на свете очень мало прямых дорог. А если и попадутся, то идти по ним тебе не захочется». «Это почему?» «Скучно. Только через трудности поймешь, чего ты стоишь на самом деле. А может, и узнаешь, зачем родился». «Я не знаю, зачем родился. По-моему, всем было бы лучше без меня». «Это вряд ли», — шкипер положил руку Гвоздику на плечо. «Рука одеяла. Укрывает, греет, любит». «А ты знаешь, зачем родился?» — спросил Гвоздик. «Конечно», — самодовольно ответил шкипер и расхохотался так заразительно, что Гвоздик тоже не удержался от улыбки. «Ну и для чего?» «Я родился, чтобы жить». «Ну, это же очевидно». «Конечно, очевидно», — пожал плечами шкипер. «Только все почему-то об этом забывают и ищут великий смысл. А его нет. Только жизнь. И все». «Так просто?» — усомнился мальчик. «Проще некуда», — улыбнулся шкипер. «Просыпаешься утром и живешь. Идешь по улице и живешь. Каждый день, каждую секунду, на вдохе и на выдохе живешь. Попробуй, тебе точно понравится». Лукаво подмигнул зеленый глаз. По чернильному небу чиркнула звезда. Так быстро, что Гвоздик даже ахнуть не успел. В руку уткнулся мокрый собачий нос. Где-то рядом позвякивал колокольчик Мэри. Гвоздик почти согрелся, почти не чувствовал голода, почти был счастлив. «Мы переживем эту ночь, а завтра отправимся вниз по реке. Рано или поздно выйдем к жилью, а там видно будет, как добраться до Тортуги», — медленно произнес шкипер. «А этот день навсегда исчезнет, как упавшая звезда в ночном небе. Но ты можешь запомнить его как величайший провал или как величайшее приключение. Что ты выберешь?» «Конечно, приключение». «Я так и знал, мой маленький Робинзон».